Глава 11. Напарники в бою, товарищи в учебе. Мэн Ао пришлась по душе неусыпная бдительность Ван Джена, Лео Цину его хладнокровие и решительность в отношении как монстров, так и людей. Каждый выделил свое, но в конечном счете все трое нашли то, что им было нужно. После полудня веселью пришел конец, инсектоиды появились снова. Но пройдя вчерашнюю адаптацию, курсанты, по крайней мере, уже могли показать, на что способны. К тому же многие собрались по двое-трое. Джан Шань нашел Мэн Тянь. «Не знаю, как там Ван Джен и Джан Жунань. Организаторы правда жестят? Так сразу всерьез у нас взялись. Но все-таки у нас хватит сил, чтобы справиться». «Пока рано радоваться. Вчера нам самое большое дали размяться. Если я не ошибаюсь, только сегодня все начнется по-настоящему. Заги, появляющиеся поодиночке, станут большой редкостью». «Хочешь сказать, сегодня они будут появляться группами?» Джан Шань торопил. Мэн Тянь кивнула. «Поэтому нужно как можно быстрее собраться вместе». «Но ведь нет никаких зацепок. Как мы найдемся? Наобум рыскать не вариант». Мэн Тянь задумалась. «Мы разделимся. Будем оставлять на деревьях отметки и заодно поищем еду. Если Ван Джен и Джан Жунань увидят, они точно поймут». «Хорошая идея. Так и сделаем». Джан Шань резко хлопнул ладонями и без промедления двинулся в путь. По правде говоря, он восхищался Мэн Тянь. Эта серьезная и просто прелестная девушка в критический момент проявляла недюжинную силу. Совсем не то, что обычные студентки. В обучении могут все, за что не возьмутся, но как дело доходит до настоящего боя, сразу же дают слабину. Почти все участники искали помощников, но были исключения. Джан Жунань по-прежнему ждала на том же самом месте, только вот рядом с ней вдруг обнаружилось два грота. Днем противостояние шло вполне расслабленно. Инсектоидов было немного, и совместных ударов им было не выдержать. Но с наступлением темноты заги заполонили собой все. «Твою ж, в этот раз их и правда немало!» «Эту мелочь бить никакого удовольствия, мило. Что по ощущениям? Где королева? Нам восьмерым так или иначе нужно ее уничтожить, чтобы пройти дальше», — сказал Атос. «Атос, хватит рисоваться. Сложно даже представить, сколько там загов. У нас нет мехов, а полагаться только на несколько винтовок слишком опасно». Звездная восьмерка Кёртиса уже нашли друг друга. Здесь Милу, поэтому они даже не беспокоились, что может быть иначе. Для этой команды имеющаяся степень угрозы не представляла совсем никакой опасности. Если на них вдруг набредут остальные, то просто не осмелятся тронуть. Пытаться свести счеты с лунной командой, только искать неприятности на свою голову. Сам Кёртис, конечно, крут, но и об этой восьмерке слава тоже гремит повсюду. Риски слишком велики. По установленным правилам сопровождения королевы, ее охраняет несколько тысяч загов. Как минимум в трех эшелонах. Даже если собрать всех участников учений, это все равно очень опасно», — сказала Милу. В лунных отрядах всегда есть девушки. Их строгость к деталям и чрезмерная серьезность могут пойти на пользу всей команде. А если они еще и способны использовать эти свои сильные стороны, то эффект будет еще сильнее. «Милу верно говорит. Все-таки нам лучше спокойно понаблюдать, как будет меняться ситуация», — сказал самый высокий из восьмерки Дун Сяоса. «Сяоса, брат, а вы с этой девушкой с силовой способностью из Академии Ареса очень подходите друг к другу. Можете создать непобедимый союз», — сквозь смех сказал Пи Сяосю. «Ни в коем случае не давайте мягкому и благородному голосу Пи Сяосу ввести вас в заблуждение. Этот парень из тех, для кого острить – вид искусства». «Пи Сяосю, опять напрашиваешься?» Все расхохотались. Здесь, конечно, дьявольский остров, спецтренировка и все такое. Вот только для них восьмерых это не имело никакого значения. Льер молча наблюдал за восьмеркой. В уголках его губ играла едва уловимая улыбка. Самомнение у лунатиков будь здоров. Оно и верно. Если они все вместе, им нечего опасаться инсектоидов. Но разве в этом цель? Чем больше сила, тем меньше нужно кучковаться. А если уж собрались вместе, нужно замахиваться на цели покрупнее. Надежность, стабильность, безопасность — все это означает потерю возможностей. Авантюрист? Нет, Льер никогда не был сторонником авантюр, он был оппортунистом. С наступлением ночи все ощутили дыхание опасности и в полной тишине ожидали атаки. Кто-то готовил ловушки, кто-то притаился в укрытиях. Джан Жунань развела костер и совсем одна тихо сидела с копьем на коленях, уставившись на огонь. Откуда-то совсем рядом доносилось жужжание, все громче и громче. Огонь, человеческий запах. Во мраке все это выдавало самую желанную добычу инсектоидов. Первой стаи насчитывалось 10 с лишним загов. Вторую ночь на Дьявольском острове будет не так-то просто пережить. Когда силуэты приблизились вплотную, глаза Джан Жунань засияли необычным светом. И как только перед ней, словно из-под земли, выросла гигантская тень, Джан Жунань тут же сделала стремительный выпад оружием. Бам! Противник был проткнут насквозь и резко отброшен в сторону. Бум! Джан Жунань выпрямилась, крепко сжимая копье. Из рощи поблизости один за другим выползали заги, не спуская с добычи своих огромных с кулак глаз. Ляо Цин резко стукнул себя по голове. «Вспомнил! Неужели? Долго ж до тебя доходило?» Усмехнулся Мэн Ао. «Эта девочка училась в Академии X, но провела всего неделю и отчислилась!» Внешность сильно усложняла жизнь Джан Жунань. Повзрослев, люди хотя бы начинают думать перед тем, как сказать. Но у детей что на уме, то и на языке, тем более в Академии X. Опыт был не самым приятным, и в конечном счете Джан Жунань решила уйти. Тогда ее способности только проявились, она еще не была уверена в своих силах, да и в самой Академии тоже не настаивали, в конце концов здесь выживают сильнейшие. Но все-таки кажется, они что-то упустили. «Ничего так способности!» «Посмотрим, надолго ли её хватит». На экране Джан Жунань уже вступила в схватку. Ее техника казалась на первый взгляд довольно грубой. Она полностью полагалась на силу своих рук. У загов довольно прочный панцирь, и несмотря на остроту копья, требовалась достаточная мощь, чтобы ее пробить. Однако в сражении нельзя полагаться на одну лишь грубую силу. Даже самая большая когда-нибудь да иссякнет. Если не умеешь ее распределять, не разбираешься в тактике, все без толку. Очень жаль. Если бы с такой силой начать обучение тактическим приемам в самом раннем возрасте, то боевая мощь была бы гораздо выше. Удары Джан Жунань пусть и сильны, но все-таки бессистемны. В армии нужны скорость, точность и жесткость. Некоторые известные семьи военных, ко всему прочему, еще и обладают своими мощными приемами. Но все без исключения действуют по стратегии, причем по самой целесообразной. А Джан Жунань наносила удары совершенно неправильно, полагаясь только на свою грубую силу. За ней наблюдали Мэн Ао и остальные генералы. Внизу пятеро небесных властителей тоже смотрели на нее. Смотрели и смеялись. «Да сила у этой уродины в самом деле необыкновенная!» Талос почувствовал отвращение. Он ничего не имел против сильных девушек, но терпеть не мог таких страшилищ. Льер сидел не шевелясь, Кёртис тоже был неподвижен, непринужденность обоих постепенно сменилась полной сосредоточенностью. Очевидно, они заметили перемены друг в друге, обменялись взглядами и тут же одновременно отвернулись. Лей Синь произнесла. «Нет, кажется, техника у нее тоже очень даже на уровне. Только с виду кажется, что она бьет хаотично». Ли Синь всегда не хватало личной охраны. А Джан Жунань была прямо-таки создана для этого. «Что скажете?» усмехнулся Мэн Ао. «Неожиданно. И довольно приятно неожиданно. Такое чувство, что она пишет картину или стихотворение!» воскликнул Деламарк. Джан Жунань стала совершенно случайной находкой. Способность икс-силового типа само по себе уже неплохо. Она, не пройдя профессиональной подготовки, сама смогла разобраться в методах ведения боя, да к тому же постепенно систематизировала их. Ляо Цин был человеком совсем непростым. Он владел секретной техникой клана Ле. От него не могло скрыться того, что Джан Жунань уже выработала свой набор приемов, в которых достигла определенного уровня. Хотя она обладала силовым типом способностей, она смогла инстинктивно найти свой путь развития, настоящий самородок. Мэн Ао тоже представить не мог, что Земля вдруг преподнесет им два таких неожиданных сюрприза – прирожденных полководцев. С такими способностями даже 10 с лишним загов не могли ей противостоять. И в очень скором времени уже валялись на Земле. Джан Жунань, глядя на инсектоидов, тихонько вздохнула и медленно присела, опустившись рядом с костром. На самом деле, пока она сражалась, в стороне за ней наблюдало больше 10 человек, но никто так и не вышел. «Не только выглядит как чудище, сила тоже как у чудища. Пойдем-ка отсюда, а то после такого еще больше загов сползется». Оказывается, на Земле еще рождаются такие люди. Все-таки колыбель человечества. Естественно, что после стольких лет затишья появилась пара-тройка монстров. В этот раз будет весело. Пойдемте, приближается целая стая загов. Среди густых зарослей мелькнули человеческие силуэты и тут же исчезли в никуда. Джан Жунань сидела все так же молча, как будто ничего не слышав. Мэн Ао нахмурился. То, что сейчас произошло, показывает, что ей не хватает уверенности. Но если она до сих пор сидит словно оцепеневшая, то здесь точно что-то не так. Неужели подумывает о смерти? Судя по гробовому молчанию Джан Жунань, внешность сильно мешала ей жить. Но все это она переживала внутри себя. У обладателей способностей X те же психологические проблемы, что и у обычных людей, только гораздо сильнее. Ей недостает уверенности. Все это недостатки обучения? В этот момент раздались шаги, и появился Ван Джен с большим тюком за плечами. «Ха-ха, наконец нашел одно!» Джан Жунань подняла голову и взглянула на Ван Джена, а тот с размаху плюхнулся рядом. «Остал до смерти! И куда это Мэнтянь с Джан Шанем подевались? Полдня искал, так и не нашел!» Увидев, что Ван Джен садится, Джан Жунань нахмурилась. «Лучше поскорее уходи отсюда!» «Зачем это? Есть готовый костер. Самое то, чтобы пожарить мясо. Я не взял лазерную винтовку и каждый раз дико выматываюсь, пока развожу костер». Ван Джен развернул свой тюк. Барсук и целая гора фруктов. Слюньки так и потекли. «Знаешь, что это такое? Это первоклассный деликатес. Я раньше видел только на картинках. Даже не думал, что представится возможность попробовать. Жаль, у меня нет интернет-магазина. А то мог бы продать несколько десятков тысяч. Возможность есть, пока жив», — сказала Джан Жунань, а сама ничего не могла поделать с урчанием в животе. Сегодня она съела всего несколько плодов. Ван Джен улыбнулся. «Это тебе. Для начала съешь несколько фруктов. Замари червячка». Натренированным движением Ван Джен достал нож, разрезал барсука и начал его поджаривать. «Если сейчас не уйдешь, то потом уже не сможешь. Сюда направляется около 50 загов. Я сама не совсем уверена. Не мешайся. Уходи так далеко, насколько сможешь», — сказала Джан Жунань. «Так не пойдет. Как бы там ни было, но мы с тобой напарники в бою и товарищи в учебе. Вместе умереть – это, конечно, немного утрировано, но вот вместе принять бой – это всегда можно. Не волнуйся. Если я не буду справляться, сбегу при первой же возможности», — улыбнувшись, сказал Ван Джен.